Мусо Сосеки, 1275-1351 годы. Те, кто стремится к мирским благам, занимаются либо торговлей, либо сельским хозяйством. Одни строят планы получения прибыли и купли-продажи, другие проявляют свои таланты в ремеслах или искусствах, третьи достигают успеха служением обществу или отдельным людям. Хотя их действия различны, но стремления у всех одинаковые. И глядя на них, я вижу, что на протяжении всей жизни они только причиняют страдания телу и душе, но так и не обретают тех благ, к которым стремились. И если даже кому-то из них случайно удается обрести эти блага, это всего лишь краткосрочное наслаждение. Оно либо будет уничтожено огнем, либо смыто водой, либо похищено вором, либо конфисковано чиновником. Но даже если кому-то и посчастливилось избежать подобных напастей, когда настанет смертный час, он не сможет забрать с собой все эти богатства. Бедность в этой жизни — кармическое наказание за алчность в прежнем рождении. Некоторые же, не ведая об этом принципе, считают, что они бедны только потому, что не умеют устроиться в этой жизни. Если в прошлом рождении не было причин для того, чтобы потом родиться богатым, можно усвоить всевозможные способы, как устроиться в этой жизни и, соответственно, себя вести, но этим не удастся приумножить богатство. Поэтому следует помнить, что бедность в этой жизни объясняется не недостатком сметливости, а исключительно кармической предопределенностью, от которой зависит та доля богатства, которая ему причитается ныне. Некоторые упрекают своих хозяев, считая, что хозяева не оказали им должной милости. Другие же сетуют на свою бедность, полагая, что принадлежащее им по праву было отнято кем-то другим. И снова причина их бедности не в том, что им не воздали по заслугам или что кто-то отобрал причитающееся им, только карма, которая предопределила их бедность и помешала им обрести милости и лишила того, чем они владели. Таким образом, только отказавшись от стремления к богатству, можно естественным образом обрести то, что вам причитается. Поэтому-то буддизм и удерживает людей от погони за богатством. Но отказ от стремления к обретению богатства вовсе не означает, что непременно следует быть бедным.